Это в нас вложено. Я умею говорить «гав», а вы? Для чего мы с вами работаем над собой? Для чего сейчас тренируемся? Для чего очищаем себя путем прощения? Для того, чтобы облегчить два своих грузных, обвисших, как курдюк полушария. Согласны? Ну да, мы же хотим, чтобы наши добрые, светлые желания и стремления исполнялись. А для этого придется приподнять свои изящные курдюки с кресла. А что, если каждое полушарие заполнено ограничениями размером примерно с футбольный стадион? Шансы двигаться в нужном направлении есть? Ваше мнение? Маловато? А нам нужно добраться до скрытого в нас могущества, и активизировать для этого надо не только интуицию. Нужно распознать себя в более широком диапазоне. Вот интересный вопрос, волнующий многих двуногих в период скуки. Как вы думаете, вы умеете левитировать? Ой, кажется, очень умно выразился. Короче говоря, летать умеете? Вот голова точно умеет. Когда вы опираетесь на пятку, голова левитирует. Когда опираетесь на голову, левитирует пятка. Значит, у нас всегда что-нибудь левитирует. Вывод. Если на что-то опираться всем телом, душой, духом, разумом и совершать какие-то хитрые манипуляции, неизвестные другим, вы можете взлететь, как пробка от блохи. Всякая информация о том, что человек умеет левитировать – бред. Просто бред. Вы согласны? Ни больше, ни меньше. Я тоже точно так же, как вы в данный момент, на всякого человека, который говорил, что это возможно, всегда смотрел как на больного. До тех пор, пока жизнь не столкнулась с одним случаем. Знаете, почему я не могу левитировать? Да потому что у меня есть умище, а в нем знание о том, что этого не может быть, потому что не может быть никогда по законам сегодняшней физики, которая в свое время точно знала, что полет в космос – это бред собачий. А вот та бабулька, которая однажды с этим делом загнала меня в угол, наверняка этих законов не знала. И по физике у нее, как пить дать, двойка была. Но бывают же такие ненормальные. Если сейчас кто-то из нас усилием воли оторвется от земли, что это значит? Значит, эта способность в вас тоже вложена. В каждого из нас. Значит, эта способность и у вас есть, глубоко почитаемый читатель. Вот, например, я умею говорить «гав». А вы можете это повторить. Значит, эта способность у каждого из нас есть. А если вы никогда не слышали этот гав, значит, не может быть? Это принцип обычных людей. Мой, ваш. Он работает в зонах, где мы себя не знаем. Отвергать – самый оптимальный вариант. Отвергли. Это наши мозги размером со стадион отдыхают, удобно расположившись в кресле. Вот один случай расскажу. Много лет назад проводил оздоровительные занятия в одной из многочисленных столиц нашей необъятной родины. Представьте, аудитория на 900 мест, заполненная до отказа. Пятый или шестой день занятий. Один из элементов занятий для развития фантазии – упражнение «Воображаемый полет», где слушатели, закрыв глаза, фантазируют на тему полета. Летать-то не всем хочется, но во время этого упражнения приходится. И вот, закрыв глаза, сам мысленно летаю, кайфую, свои фантазии перевожу в слова, говорю в микрофон. Сидящие в зале тоже мысленно летают, глаза у них тоже закрыты. Одним словом, групповой полет или групповуха в полете. Вдруг кто-то трясет меня за плечо. Вздрогнув, с яростью оборачиваюсь. Как это так? Прямо во время полета, то есть работы, отвлекают. Мой ассистент такой бледный стоит. Одной рукой меня трясет за плечо, а другой в зал тычет, неотрывно уставившись на что-то. И глаза у него такие, не иначе кто-то умер. Испуганно смотрю в том направлении. О боже, неужели? Продолжаю бубнить в микрофон, сам не помню чего, наверное, что-то на тему полета. Оказалось, там старушка, лет 70. Удобно, расслабленно сидит в кресле, руки на подлокотниках. Только кресло на 3 метра ниже, а сама она висит в воздухе. Сначала с испугу хотел остановить занятие. Но если она с 3 метров грохнется людям на головы, если упадет, кости-то у нее в этом возрасте хрупкие. За это время она успела немножко отлететь в сторону от своего законного аэродрома, то есть кресла. Продолжаю бормотать. Летим над лугами, среди облаков и прочее, и прочее. А сам лихорадочно думаю, как ее вернуть на посадочную полосу. Как организовать ей посадку? Закрыв руками микрофон, шепчу своим ассистентам. Бегом туда. Как-нибудь, что-нибудь сделайте, но только так, чтобы она не очнулась. И как-то притяните ее. Вы что, уснули, что ли? Проснитесь же. Быстрее, какого хрена на меня уставились? Это не сон, заводите мозги, быстро, марш! Они, очутившись около нее, обнаружили, что стоят под ней, а дотянуться не могут. Мои помощники быстро к указке приделали крючок из алюминиевой проволоки, и эту бабусю пытаются притянуть к посадочному месту. А я продолжаю без остановки лопотать в микрофон. Это был самый длиннющий полет в упражнении, какой когда-либо удалось пережить. Вместо 20 минут почти час летали. Весь зал сидит с закрытыми глазами. Если глаза откроют, пол зала с ума сойдет, в самом прямом смысле. Представляете, какой шок? Пока крючок делали, легкий сквознячок в зале эту старушку еще дальше отнес. И она, как паутинка, начала свое путешествие по залу. Гонялись за ней, гонялись, и в конце концов мы ее поймали за каблук. Осторожно, потихоньку, шаг за шагом, очень медленно, ассистенты начали ее перемещать в сторону кресла. Заметил, что уже в 3-й раз заставляю группу то под водопадом купаться, то по лугам бегать. У людей уже насморк начался, а мы все летим, летим навстречу грозе. Как воздушный шарик за веревочку, доставили эту бабулю до ее места, прихватив крючком на указке за край платья, и осторожно подтянули к креслу. Наконец, еле-еле посадили. На этом занятие закончилось, потому что дальше уже никто работать не мог. До утра потом сидели, обсуждали. И теперь, если какой-нибудь высоконаучный ум скажет, что человек усилием воли не может от земли оторваться, какие бы научные степени он ни имел, сразу ставлю диагноз. Осел в последней стадии старости. Дорогие мои, это реальный случай. Хотя проводил 1000 таких упражнений, никто не летал, а она полетела. Мы потом с этой бабулькой говорили. Когда я рассказал ей, как она летала, она не поверила. Сама она в тот момент ничего такого не чувствовала. А когда попытались повторить полет, у нас ничего не вышло. Видимо, вот этот первый ее порыв, первое чистое желание дало такой результат. Но что интересно, после этого случая она полностью выздоровела от всех своих болячек, и что самое интересное, у нее произошло чудо омоложения. После всего этого каково должно быть наше мнение о наших возможностях? Значит, это в каждого из нас вложено. Теперь маленький намек для вас. Вы можете сами себе смастерить наставника, который научит вас левитировать. Как учиться, что напрягать, что подключать, в какое состояние входить. Этот наставник – весы. Делайте себе весы, чтобы они показывали граммы. Нет, не килограммы и не тонны, уважаемые дамы, а граммы, чтобы на них можно было лежать и видеть перед глазами шкалу делений. Постепенно, лежа на этих весах, начинайте перебирать и различать в себе разные желания взлететь. Ищите какое-то внутреннее состояние, при котором ваш вес, вы увидите, вдруг начнет уменьшаться. Играющий в течение нескольких месяцев, занимаясь по полчаса в день, любой из вас может научиться килограмм на 10-15 свой вес уменьшать. Эти весы – наставник, индикатор. Они показывают, как правильно себя настроить, чтобы научиться левитировать. Даете желание и смотрите. Если все правильно делаете, стрелка ползет к нулю. Вот так. Значит, первое домашнее задание. Если хотите распознать внутри себя сверхмогущество, возьмите в учителя весы. После технического оснащения своего дома приступайте к упражнениям. Не менее 3 раз по 15 минут в неделю. Знаю, уважаемые читатели, сейчас вы полны желания тут же приступить к выполнению задания. Но знаю также, что вы все равно никогда не станете этим заниматься. Ведь надо сначала весы подобрать, потом каждый день тренироваться, что-то там непонятное в себе искать. И все это вы отложите на потом, которого не будет никогда».